Дальше следовал постскриптум. «Писать буду при каждой возможности. Не сердись, если часто». На следующий день он получил второе письмо, потом третье, четвертое, пятое. Они были короче, но каждая строка была пронизана нежностью и тоской. Лена намекала на то, что госпиталь их за наступающими войсками ушел на запад, вслед за отодвинувшейся от столицы линии фронта. С этого письма она и стала нет-нет да и намекать. «Эх, как бы поскорее отведать вяземского пряничка! Уж как давно мы не лакомились им с девчатами!» Однажды, когда Веня, чуть сгорбившись от того, что лежа на кровати, приходилось далеко тянуться к 20-свечевой лампочке, читал письмо, в палату неожиданно вошел возвратившийся с ужина Денисов. «Земляк», — весело обратился он, — «это тебе часом не с родины ли? Не из Новочеркасска?» «Да нет, Данила», — рассеянно ответил Веня, — «это от Лены, ее письмо». «От Лены?» — вскричал сосед. «Значит, она жива! Ну чего же ты тогда кислый такой? Позволю тебя испытать!» Якушев все объяснил, и улыбка мгновенно сбежала с лица соседа. «Вот оно в чем дело», — проговорил тот участливо. «Знать крепко любила тебя покойница, если перед гибелью своей героической каждый день по пакету отсылала. Не взыщи, если обидел тебя нелепым своим вопросом». «Да что ты!» — засветился Якушев. «Разве бы я мог обидеться на тебя, зная твое участие в моей судьбе?» «Вот-вот», — пробились в голосе у Данилы покровительственные нотки. «Зараз я тебе как старшой, и по летам, и по званию напоминаю. Главная сейчас твоя задача — выйти из-под удара». Вене очень понравились эти его слова, и он улыбнулся. А на следующий день пришло последнее письмо Лены, то самое, о котором он был ею уже предупрежден, которое жаждал получить и боялся прочесть в одно и то же время. В госпитале никому не надо было ходить за почтой. Почтальон Костя, щербатый белобрысый рязанский паренек, сравнительно давно уже выздоровевший, но явно не торопившийся на фронт и поэтому до того ревностно выполнявший свои обязанности и так всех радовавший своим прилежанием, что проницательный Арчил Самвелович по-житейски мудро рассудил. Зачем торопиться с отправкой парня на фронт? Все равно на его место надо будет брать другого легко раненого, и потеря в человека днях для фронта останется одинаковой. Зачем же осложнять дело, если этот парень любит свою работу и умеет прибаутками своими и шутками радовать раненых? Пускай остается, а там видно будет. И Костя остался. По-прежнему ежедневно после обеда он раскатывал с тяжелой сумкой за спиной на стареньком велосипеде по аллейкам госпитальной территории, деликатным звонком заранее предупреждая о своем появлении. Останавливал у подъездов первого и второго хирургического корпусов свою машину, ловко выпрыгивал из седла, а затем бегал по этажам и раздавал заждавшимся бойцам и командирам газеты и письма. Случалось, что недовольные содержанием кричали: «Слушай ты, черный вестник, еще раз такое поганое сообщение доставишь, по лестнице тебя спущу и велосипеду колеса обломаю». Зато с другой лестничной площадки, с этажа повыше, гремел бас, хозяина которого не было видно. «Заходи и завтра, титулярный советник, стакан цинандали для тебя придержу». «Спасибо, что добрую новость сообщил. Жена в эвакуации отыскалась. Дети в школу стали ходить, комнату в общей квартире на всех дали. Магарыч за мной будет». В тот вечер, во время так называемого «мертвого часа», Костя постучал в дверь, и Якушев ее отворил, всем своим мрачным видом являя картину негостеприимства. «Чего тебе надо, Костя? Мне письмо сегодня не должно приходить. Дня через три не раньше будет оно. Ступай. Сначала все-таки забери конверт, а потом уже я ступать буду. Но не туда, куда ты захочешь, а куда мне надо», — ершисто отпарировал Костя и с этими словами вручил ему маленький самодельный треугольник. Буквы на треугольнике были написаны все той же рукой, которую столько раз целовал в ночной темноте Якушев. Вероятно, это письмо долго блуждало. Веня торопливо развернул треугольник и, к своему огорчению, увидал всего несколько, вероятно, в большой спешке написанных слов. «Веня, возьми любую газету за... февраля. Там под сводкой Совинформбюро заметка. Твоя Лена». Дата и номер газеты, которую надо было найти, не были указаны. И он понял, что эта по существу записочка была отправлена раньше того последнего письма, которое он с таким трепетом ждал. Вечером Веня забрался в библиотеку и добросовестно перелистал одну за другой несколько подшивок. И, наконец, в одной из них, под сводкой Совинформбюро, действительно увидел короткую заметку под неброским, столько раз повторенным за время войны заголовком «Мужество экипажа». Увидев до боли в сердце знакомую фамилию, он впился глазами в мелкий шрифт. Мощные удары по врагу наносят летчики Эннского авиаотряда. Несмотря на сложные метеорологические условия, экипаж старшего лейтенанта Бакрадзе точно вывел бомбардировщик на железнодорожный узел противника. Станция была забита составами с живой силой и боевой техникой врага. Не ожидавшие появления советского бомбардировщика в столь плохую погоду, фашистские зенитчики не успели сделать ни одного выстрела. Экипаж метко сбросил серию бомб, попавших в самый центр железнодорожных составов, скопившихся на станции. Всю ночь рвались боеприпасы. В огне погибли все эшелоны, готовые к отправке на фронт. Это был 30-й по счету боевой полет отважного летчика, старшего лейтенанта Вано Бакрадзе. Смешанное чувство радости и огорчения обрушилось на Веню. Радость за товарищей и неотвратимая горечь от того, что его с ними нет. До сих пор он расхаживает в больничном халате по дорожкам этого уютного, такого далекого от фронта госпиталя. Пишет один за другим свои рассказы, которые, как ему кажется, решительно никому не нужны. Какие молодцы Бакрадзе и те ребята, что летали с ним на эту цель. Весь вечер Якушев был очень хмурым, а утром следующего дня пришло ее последнее письмо. Белобрысый Костя еще издали заметил прогуливавшегося у входа в холл хирургического отделения Якушева. Остановив велосипед, он оповестил о своем появлении длинным звонком. «Эй, послушай!» — закричал он. «Не этого ли письма ты вчера дожидался?» «Наверное», — подтвердил Якушев. «Давай-ка его сюда, парень». «Нет», — осклабился почтальон. «Ты мне сначала спляши. Просто так не получишь. Заслужить должен. Все у меня пляшут. Тем, кто не пляшет, за здорово живешь, Костя долгожданное письмо не отдает. Такой у меня закон». Костя улыбался широкой ухмылкой во весь рот, а у Вениамина ярость закипала в груди, и эту ярость трудно было сдержать. Но в чем же был виноват этот веселый, старательный почтальон? Разве он не хотел, чтобы все письма, которые он так аккуратно развозил на своем велосипеде, несли людям только радость и счастье? «Слушай, Костя», — произнес Якушев, мучительно подбирая слова, стараясь не сорваться и не вспылить, — «в этом письме печальное известие. Не могу я плясать. Отдай конверт так». Костя протянул конверт Вене и сострадательно вздохнул. «Извини, не подумал. Бери». И когда уже раздался далеко-далеко звонок его велосипеда, Якушев, ощущая горькую сухость во рту, вскрыл конверт. И опять строки, но на этот раз прямые, как пулеметные трассы из хвостовой кабины СБ. Даже линии букв были прямыми и твердыми. «Мой самый дорогой на земле и самый единственный в любви моей. Иногда мне кажется, что у каждого человека есть в душе проспекты и переулки. Все лучшее. Его благородство, отзывчивость, честность, храбрость — это проспекты. А в переулках, чаще всего недостаточно освещенных, он прячет от людей свои слабости. Хитрость, малодушие, корысть, не всегда полную откровенность, зависть, недоверчивость. Мой самый главный проспект — это неистребимая любовь к тебе, Веня. Никакими бомбами, снарядами и пулеметными очередями невозможно поколебать это чувство. С ним я встаю, с ним работаю, с ним ложусь на считанные часы на жесткую койку, желая поскорее забыться и увидеть во сне тебя. Но разве можно считать свое существование полноценным, живя одними надеждами на эту любовь, носить санитарные утки, перевязывать пострадавших на войне, бинтовать их раны и стирать их бинты, когда юнкерсы не дают нам перерыва между бомбежками, а детский плач заглушает сирены? Прости, милый, кажется, я забылась, и, может быть, сейчас говорю лозунгами, но ты постарайся меня понять. То, что я вчера сделала, нельзя назвать завихрением в мозгах пылкой наивной девчонки. Я уже ушла из госпиталя в медсанбат, который базируется в 3 километрах от нашей передовой. Здесь гораздо тяжелее и опаснее, и каждый человек ценится буквально на вес золота. А вчера наш разведвзвод возвратился из-за линии фронта, выполнив задание, но потеряв одного автоматчика и медсестру. К нам в медсанбат пришел комиссар и, собрав медперсонал, коротко спросил, кто готов заменить медсестру. Комиссару всего 43, но он весь седой, со шрамами на лице и припухшими от бессонницы глазами. Мне даже показалось, что руки его подрагивают, когда он разминает папироску. На чем я остановилась, милый? Так вот, комиссар задал вопрос, кто готов ее заменить в ближайшем разведпоиске, в котором надо будет захватить для штаба армии контрольного пленного. Наши девочки растерялись от неожиданности подобного предложения. Нет, они не струсили. Я далека от подобного предположения. Многие из них уже побывали в боях, под огнем перевязывали раненых, выносили с поля боя. Но никто из них не пересекал линию фронта, не углублялся во вражеский тыл, не перешагивал первую линию траншей. И так случилось, что в эту минуту короткого замешательства я первая подала свой голос. Потом, как это часто бывает на собраниях, другие закричали: «И я! И я! И я!» Но комиссар ударил по коленке жилистой ладонью и коротко заключил: «Хватит! Пойдет Медведева!» Не ругай меня сильно, Веня, но по-иному я поступить не могла. Не захотела, чтобы совесть потом всю жизнь мучила, чтобы наши дети спрашивали: «Мама, как ты воевала?» А мне нечего было ответить. И вот я на заре ухожу во вражеский тыл. Ребята все как один добрые, уважительные, а командир раз 15 уже ходил на такие задания. Район знает хорошо, так что вяземского пряника мы отведаем. В этом месте слово «вяземского» было перечеркнуто, и, вероятно, самой Еленой. Но Якушев, повернув письмо на свет, хорошо его разобрал. И теперь, наконец-таки, понял, почему она уже несколько раз достаточно осторожно упоминала в письмах вот этот самый вяземский пряник. Именно туда, под старый русский город Вязьму, пролегал маршрут их группы. Лена ушла, и вот ее нет. Только со слов местных жителей и немца, взятого позднее в плен, стало потом известно о ее последних минутах. «Милая, нежная Лена, вот и ушла она в мои бесконечные воспоминания, чистая, никем не опороченная. Она всегда была ясной и предельно откровенной в отношениях с людьми». Якушев вспомнил, как в Нахабино, в том госпитале, где они обрели свое короткое зыбкое счастье, прибежала она как-то к нему под утро и, растолкав, восторженно прошептала: «Слушай, у нас, кажется, будет маленький. Ты кого предпочел бы, мальчика или девочку? Я тебе кого хочешь рожу». «Мне все равно», — сонно пробормотал он. «Кого родишь, того и будем любить». Но тотчас же, окончательно проснувшись, горячо зашептал ей в ухо: «Самое главное — это ты и твоя любовь. Я не знаю, что бы я сделал, если бы ты мне не встретилась». «Нашел бы другую», — колко подсказала она. А Веня, разъярившись, сложил дулю и поднес к ее холодному носу. «А вот это видала?» И они долго фыркали от с трудом сдерживаемого смеха, понимая, что Сошников и Бакрадзе могут уже не спать в этот предутренний час. Погасив воспоминания, Якушев медленно дочитал последнюю фразу. «Я верю в тебя, но если не возвращусь с задания, обещай, что будешь помнить всю жизнь, а жениться тогда можешь, на ком захочешь. Я не такая жестокая идеалистка, чтобы требовать от тебя вечной преданности». Возвратившись в палату, Веня несколько минут сидел молча, крепко стиснув белый самодельный конверт, будто ощущая теплоту пальцев, писавших эти строки перед уходом на первое боевое задание, с которого судьба для нее не заготовила обратного пути. «Вот и все, земляк», — горьким тихим голосом сказал он Денисову. «Вот и финита ля комедия, как любит выражаться мой отец Александр Сергеевич». «Какая еще финита?» — задумчиво спросил Данила. «А это по-гречески так, не то ли конец, не то точка называется», — рассеянно ответил Якушев и бережно спрятал конверт. Так уж заведено на всем земном шаре, что закат сменяется рассветом, а рассвет — закатом, и время неумолимо отсчитывает свои часы, дни, недели и месяцы. Для кого к радости, для кого к бедам и печалям. В маленькой палате жизнь проходила своим чередом. Перевязки сменялись перевязками, сутки — сутками. У Якушева сняли с ноги последний бинт, и, аккуратно водя пальцем по бледно-розовой поверхности шрама, хирург Максим Максимович скупо сказал: «Поздравляю, сержант! Ногу мы тебе спасли. Месяцев 5-6, и можно будет на фронт отправляться. Следы на теле, разумеется, останутся. Но какие же шрамы не украшают воина?» Веня было заулыбался, но продолговатое темноглазое лицо хирурга вдруг стало холодным и жестким. «А ты чего это, собственно говоря, развеселился? Свадьбу, что ли, праздновать собрался? У Гитлера на таких, как ты, свинца заготовлено эван сколько. Недаром Германия одно из первых мест в Европе занимала по выплавке стали. Мой сын Павлик этому не верил. И в свои 22 в танковой атаке сгорел. Позавчера похоронку получил. Хирург вдруг обхватил свое лицо ладонями и погрузился в долгое молчание.